«Это еще что такое?» Адмирал вошел в кабинет, свирепо улыбаясь. Плотно сбитый офицер в звании майора налоговой службы поднял глаза и через секундную паузу соизволил оторвать наетый зад от стула. «Очень интересно, откуда такая наглость?» «Второй, высоченный, как столб, но с погонами всего-то сержантскими, сидел на диванчике у двери, прикрыв глаза. Этот на появление высокого чина отреагировал вполне адекватно. В смысле, вскочил и встал по стойке смирно. Это что здесь происходит, майор?» «Да вот, товарищ адмирал, поймали». Николаева сидела на стуле, в отличие от майорского, жестком и неудобном, и выглядела до того зашуганной, что адмирал даже обалдел слегка. Помнится, она не тушевалась ни на мостике линкора, ни перед толпой журналистов, а тут. Впрочем, здоровенный, наливающийся синевой фингал под глазом и скособоченная, явно от боли в боку, поза довольно четко показывали, церемониться никто и ни с кем не собирался. Но топорно работают мальчики, свято уверены, видать, что их прикроют с самого верху. А зря. Подробности, коротко потребовал адмирал. Ввоз 2 килограммов 630 граммов обработанных драгоценных камней, в основном бриллианты, хотя есть рубины, сапфиры, там длинный список, минуя таможню, не декларируя, не платя налоги. В общем, дело передается в прокуратуру и отставить. Документы изъять и отправить в архив флота. Конфискованное вернуть владелице. Но я не вам, майор. Александров чуть заметно шевельнул головой, и двое крепких мичманов, ловко просочившись в кабинет, принялись сгребать со стола налоговика все подряд. Это произвол. Я вызову охрану. Эту. На миг оторвался от созерцания творящегося безобразия Александров. Майор проследил за его взглядом и обнаружил в коридоре полицейских, осуществлявших охрану участка. Всех четверых. Их даже разоружать не стали. Один, поймав взгляд отца командира, виновато развел руками. Мол, я бы рад, шеф, что-то сделать, да кто ж даст. Стоящий рядом здоровенный, как двустворчатый шкаф, десантник зловеще улыбнулся и погладил затянутой в черную перчатку ладонью приклад тяжелого лучемета. Игрушка, способная прожечь танк и совершенно излишняя в здании, тем не менее, одним видом своим неплохо остужала горячие головы. «Не будьте идиотом, майор. Ваше дело шито белыми нитками. Трофеи не облагаются налогом и не подлежат декларированию. Но закон. Планета на военном положении, законы конфедерации здесь и сейчас не действуют, а внутренние уложения планеты Урал именно таковы. Понял, крыса тыловая. Да я, да вы. Анатолий Павлович, объясните этому организму политику партии». Один из мичманов, оторвавшись на миг от потрошения сейфа, коротко ввинтил кулак в печень налоговику и вернулся к прерванному увлекательному занятию. Александров нагнулся к скрючившемуся на полу майору. «Кто заказал дело? Говори, Скотт». Минуту спустя он уже знал все. Майор, впечатленный проявленным к его персоне неуважением и не привыкший к тумакам, раскололся, будто сухое полено. И, естественно, сдал всех и вся. Правда, имени конкретного заказчика он не знал, но и без того было ясно, или Аванесян, скотина с акцентом, или Гутенберг. Ну что же, после он с ними поговорит, а пока, этого, в штрафную роту, оформляйте, там ему лишний жир-то быстро вышибут. «Ирина Сергеевна, прошу простить, что заставил себя так долго ждать. Пойдемте. А вы, это уже бравым полисменом, в следующий раз так легко не отделаетесь. Передайте мои слова вашему начальству. А теперь брысь отсюда. Бегом». Проникшись важностью и торжественностью момента, Бравые служители Фемиды умчались в караулку, где безропотно позволили себя запереть, да и сами, судя по звуку, заперлись изнутри. Благоразумно, весьма. Майора безо всякого уважения к персоне, выволокли из кабинета под руки. Сам он идти пока, увы, не мог, мичман Лебедев бить умел качественно. Сержант, выполнявший, похоже, обязанности специалиста по вытрясанию признаний, шел самостоятельно. Ну да, он-то не сопротивлялся, его и не били. Может, и зря, но какой смысл бить инструмент, не имеющий права на собственное мнение? Все равно, что молоток наказывать. Ничего, в штрафной роте свои законы, и там он наверняка припомнит бывшему начальству ошибки, которые завели их туда и, в перспективе, загонит в первую линию штурмующих вражеские укрепления. Александров даже посочувствовал майору, правда, совсем чуть-чуть. Александров обернуться не успел, как остался в кабинете один. Ну, почти один, народ рассосался, все были при деле. Оставалось лишь улыбнуться ободряюще. «Ну что, Ирина Сергеевна, пойдемте». Девушка кивнула, встала и чуть не упала. Александров едва успел ее подхватить. «Черт, что и где? В боку. Больно. Да врача потерпишь. Да». Так что вышел он из участка, как герой какого-нибудь низкобюджетного боевика, с дамой на руках и злым выражением лица. Хорошо еще, до больницы отсюда 5 минут езды, а улицы города по причине позднего часа были пустыми. Ну а там дежурный врач, зевающий от скуки, живо взял дело в свои пухлые, но крепкие руки, и поставил весьма утешительный вердикт. Ничего страшного, просто серьезные ушибы. Денек отлежаться, нанороботов в кровь, чтоб подчистили что можно и свели синяки, да и все, пожалуй. Правда, на это время пришлось оставить девушку в стационаре, но теперь Александров был спокоен, пара здоровых лбов из штурмовой группы осталась здесь же, а уж они, случись нужда, оторвут голову кому угодно. Система планеты Новый Амстердам. Это же время. Выживаемость корабля в боевых условиях зависит от множества факторов. На первом месте, безусловно, грамотная тактика их применения, на втором, старая добрая удача, остальные баллы распределить сложно. Тем не менее, далеко не на последнем месте стоят характеристики самого корабля. Для громады линкора – защита и огневая мощь, для эсминца – скорость и маневр, для разведчика – скрытность. Малый разведчик Ассоциации Восточных Народов по формальным массогабаритным характеристикам вываливался далеко за пределы своего класса. А куда деваться? Стелс-технологии – единственные, пожалуй, в которых ассоциация превосходила своих оппонентов – были палкой о двух концах. Невидимость для средств обнаружения конфедерации они обеспечивали достаточно надежно. Во всяком случае, если не знать точно, в каком секторе искать корабль, оборудованный системой нуль защиты, хрен обнаружишь. Но энергии такая защита жрала, уй-уй. Почти 80% объема малого разведчика Асанаги занимали установки подавления и реакторы, обеспечивающие их энергией. Для экипажа оставалось совсем немного места. Настолько мало, что их коллеги из конфедерации, хоть они и считались аскетами, вряд ли согласились бы служить на подобном корабле. Впрочем, и среди космолетчиков ассоциации таких героев находилось совсем немного. Не помогали ни ускоренная выслуга лет, ни высокое жалование, ни быстрый карьерный рост. И все же комплектовать экипажи было из кого. Причем основную массу добровольцев составляли японцы. Горячая молодежь, рассуждающая просто. Если уж предки эпохи пара ходили на морских кораблях, где не предусмотрены даже кубрики, то потомкам стыдно от них отставать. Позже юношеский максимализм сходил на нет, лишние отсеивались, и оставались лишь те, кто и впрямь готов был посвятить выбранному делу всю жизнь. Костяк и элита. Именно из таких суровых профессионалов и состоял экипаж Асанаги. В трехмерное пространство разведчик вышел уже в пределах системы и сразу же взял курс на Новый Амстердам. По-хорошему, зря, конечно, следовало выйти на дюжину астрономических единиц дальше и идти без ускорения, тогда корабль вовсе не увидишь, от небольшого астероида он практически неотличим. Увы, то, что годилось для мирного времени, сейчас не проходило в принципе. При том варианте тащились бы до цели не одну неделю, а результаты командованию требовались, как всегда, срочно. Так что оставалось надеяться лишь на маскирующие поле корабля и молиться на выкладки аналитиков, рассчитавших вероятность успеха в 98%. Вот только все, находящиеся на борту Асанаги, очень хорошо знали, что эти 2% чаще всего и срабатывают. Тем не менее, к планете им удалось приблизиться без проблем. Оно и неудивительно, плотно контролировать всю систему может себе позволить только большая, развитая планета с мощной экономической и технической базой. Новый Амстердам к таким явно не относился. Соответственно, первый этап операции можно было считать завершенным. Увы, самый простой и безопасный этап. А вот со вторым было куда интереснее и сложнее. За те несколько часов, что корабль проходил вблизи планеты, требовалось сделать то, ради чего они были сюда посланы. То есть банально собрать информацию. А вот это как раз и опасно, потому что предусматривает использование целой кучи систем сканирования пространства, как пассивных, так и, что намного хуже, активных. Последние теоретически легко засекаются средствами контроля пространства, если, конечно, держать их наготове и знать, где искать. Как раз с последним пунктом у Нового Амстердама наверняка есть проблемы, решили те, кто планировал операцию, и не ошиблись. Члены экипажа не могли этого знать наверняка, но по всему выходило, что собранные ими сведения вряд ли обрадуют командование. Да, аналитика не являлась специализацией тех, кто вел звездолет, но база у них была хорошая, иначе в разведке нельзя. А потому они, наблюдая за потоками информации, частью остающимися в цифровой форме, а частью преобразующейся в визуальную, в изображение на экранах, находились в легком шоке. Новый Амстердам, еще недавно захваченный, а потом отбитый внезапной и подлой контратакой длинноносых варваров, теперь вновь требовалось штурмовать, причем легкой прогулки никому не светило. Кораблей возле планеты было немного, 8 штук, 3 фрегата, 5 корветов. Не те силы, которыми можно противостоять флоту вторжения. Зато болтались на орбите целых 3 орбитальные крепости. Одна, правда, в таком состоянии, что не ясно, каким образом она все еще существует в качестве единого целого, а не превратилась в набор кружащихся по орбите обломков. Расстояние не позволяло рассмотреть детали, но вокруг станции крутились десятки орбитальных ботов, а значит, работы по ее восстановлению шли полным ходом. Две другие крепости выглядели целыми и невредимыми, а главное, очень легко узнаваемыми. Построенные на верфях Нового Шанхая, они добрались в точности до места своего назначения. Правда, уже под другим флагом. И последние обстоятельства выводило из себя даже сдержанных обычно японцев. А еще настораживало необычно оживленное движение на орбите. Для такой захудалой планеты оживленное, разумеется. Правда, Японцы не могли с такого расстояния классифицировать снующие туда-сюда объекты. Последнее обстоятельство спасало их от шока, который, несомненно, наступил бы, пойми они, с чем имеют дело. А все потому, что вряд ли они могли ожидать встретить здесь почти 200 боевых машин, истребителей и штурмовиков, вполне способных осложнить жизнь кому угодно. Им здесь неоткуда было взяться, но они были. У Уральского флота не было пока что авианосцев, за исключением разве что толком не освоенного трофея. Зато была возможность наладить быстрое и массовое производство малых кораблей, сиречь тех же истребителей, и необходимость перебросить их сюда. Задача поставлена, а остальное командование не волнует. Вообще не волнует. И решение было найдено. Истребители разбирали, отделяя крылья от фюзеляжей, и грузили в трюмы транспортных кораблей, благо этого добра на Урале хватало. Оставалось лишь доставить их на место, и... А вот с этого момента и начиналось самое интересное. Когда-то давно, еще в эпоху независимости, уральцы планировали космическую экспансию. Небольшую такую, можно сказать, карманную. Звездолетов у них в тот момент попросту не было, зато имелись планеты в собственной системе, которые надо было всерьез исследовать, создавать космические опорные пункты, ну а дальше, по обстоятельствам. Для этой цели были проведены интересные и оригинальные разработки, обещающие, в перспективе, дешевый и быстрый результат, но до их воплощения в металле дело не дошло. В один далеко не прекрасный день в небе Урала появился флот Конфедерации, и история двинулась совсем иным маршрутом. Зато сейчас нашелся один умник, интересующийся нюансами развития космических технологий, и выкопал из архива пыльную папку с достижениями предков. А инженеры Отто Оттовича Берга совершили маленький подвиг, сумев за какой-то месяц реализовать старинные идеи на новой технологической базе. И новый Амстердам послужил для них идеальным полигоном. 8 кораблей, войдя в систему, выбрали место на орбите небольшой, наглухо заледеневшей планеты размером чуть меньше Марса. Особой разницы, где им располагаться, если честно, не было, но людям психологически комфортнее, если под ногами у них что-то твердое. Пускай даже это мертвый камень, покрытый намертво заледеневшим аммиаком и подернутый сверху тонкой дымкой разреженной до полного безобразия ядовитой атмосферы. А после этого началось строительство. Говоря откровенно, всерьез это строительством назвать было нельзя. Просто 8 кораблей образовали куб с километровыми ребрами, намертво сцепившись между собой легкими титановыми фермами, после чего запустили генераторы силового поля. Это было крайне сложно, синхронизировать работу генераторов 8 кораблей, причем не стандартных, а усиленных, да еще и нескольких сотен установленных на фермах выносных излучателей модуляторов. Однако уральские инженеры справились с задачей, и вскоре грани куба уже чуть заметно мерцали в слабом на таком расстоянии свете звезды. Получился этакий силовой аквариум со стенами виртуальными, но оттого не менее прочными. Оставалось лишь заполнить его воздухом, синтезированным здесь же, на месте, благо астероидов, готовых послужить источником первичных атомов, хватало, и вот станция готова. Действительно, быстро, дешево и сердито. Воистину, талантом предков стоило восхищаться и гордиться. Теперь внутри свежеиспеченной космической станции располагалась база легких сил, где их собирали, тестировали и откуда они ежедневно вылетали на патрулирование, в основном, правда, с целью ознакомиться с будущим театром боевых действий. А в том, что война вновь, и очень скоро, придет сюда, никто не сомневался. И вот эту-то станцию Сасанаги и не заметили. Просто потому, что не знали, как ее искать, и вообще не имели ни малейшего представления о существовании подобного объекта. Впрочем, даже обнаружив экипаж разведчика надежно укрытую от чужих глаз базу, это ничего бы не изменило. Просто потому, что с успехом реализовав второй этап своей миссии, они позорно засыпались на третьем. Впрочем, не их в том вина, просто существуют неизбежные в космосе случайности. На пути корабля оказался метеорный поток, этого добра здесь хватало, картографировали рифы космоса постольку поскольку и, естественно, в базе данных разведчика информации о нем не имелось. Пришлось уклоняться, а для этого задействовать двигатели и на несколько минут снять с хвостовой полусферы защитное и маскировочное поля. Этого оказалось достаточно. Станции контроля пространства Нового Амстердама не были вершиной технической эволюции. Но и полной ерундой они, что характерно, тоже не были и подозрительную засветку вычленили сразу же. В том, что разведчики восточников будут пытаться прощупать систему, никто не сомневался, и к подозрительному объекту немедленно стартовал дежурный корвет. Так, на всякий случай, экипаж Асанаги обнаружил его вовремя и принял абсолютно верное решение, дал полный ход. Теперь успеет ли корабль восточников уйти с ценной информацией, или уральский корвет догонит его, решали лишь двигатели. Возможно, Асанаги и удалось бы оторваться от погони. У него имелась приличная фора, а преимущество корвета в ходовых качествах было не столь уж и велико. Однако на пути разведчиков стали те самые, не обнаруженные им вовремя истребители, одним своим существованием подписав восточникам приговор. Когда первая очередь огненными кляксами расплылась по силовой броне, командир Асанаги еще мог надеяться на что-то, но пилоты уральцев были хорошо обучены и умели синхронизировать залпы. Сосредоточенный удар четырех машин в клочья порвал силовое поле и распорол борт разведчика. Японцы успели еще задействовать свои пушки, но это уже был, скорее, жест отчаяния. Вооружение на кораблях такого класса было скорее формальностью и предназначалось больше для самоуспокоения экипажа, чем для серьезного боя. И противостоять атакующим со всех сторон машинам оно просто не смогло. Ну а уральцы не слишком церемонились, пилотов сюда набирали молодых, азартных. Сейчас азарт оказался лишним, окрики с корвета они то ли не слышали, то ли не обращали на них внимания, а о том, что неплохо бы захватить пленных, не думали вовсе. И все же Асанаги дрался до конца. Даже когда пошли в разнос реакторы, экипаж не покинул свой корабль. Конечно, это был всего лишь способ уйти в вечность, но предки могли бы гордиться этими людьми, и в те секунды, которые прошли между разрушением корабля и моментом, когда сознание навеки отключилось, командир разведчика успел подумать, что лучшей смерти для самурая придумать сложно. То, что не удалось экипажу Асанаги, сделали их коллеги 3 дня спустя. Они прошли незамеченными и смогли вернуться. Но и эти люди, несомненно, храбрые и достойные, не сумели обнаружить новую базу. Проклятая богами система поглотила один за другим 5 кораблей, позволив выбраться лишь 6-му, но сохранила свои тайны. И это имело в будущем далеко идущие последствия. Здание Верховного Совета планеты Урал. Следующий день. Утро. Вы не находите, Сергей Абрамович, что это было глупо? Что именно? Мрачно спросил Гутенберг, косясь на 2 крепких мужчин, стоящих слева, подпирая стену. Просто так стоят, ничего не делают, молчат. Пока молчат. И у каждого универсальный аргумент в любом споре, хоть политическом, хоть теологическом, компактный автомат на плече. пытаться радикально решить проблему, не имея в том серьезного опыта. Особенно в отношении человека, который сильнее вас. Сталь, как ни крути, прочнее золота. Ну, вот честное слово, я ждала от вас более изящной игры. Громова улыбнулась широко, открыто. Ну да, ей-то легко, сидит в кресле, в раскованной позе, ногу на ногу закинула, как еще вместо туфель домашние тапки не нацепила. А вот трое мужчин, Коломиец, Берг и Устинов, напротив, выглядит собрано и холодно. Интересно, почему им так нравится играть в брутальность? Больше всего Гутенбергу хотелось встать и врезать по наглой роже этой потаскушки. Но, увы, он хорошо понимал, что ему этого сделать не дадут, зато по голове настучат за такие фантазии сразу и больно. Левая скула капитально ныла, и это обстоятельство лучше всяких слов напоминало о том, что шутки кончились. А вот побрыкаться, наверное, еще можно. Не понимаю, о чем вы. О том, что вы, Сергей Абрамович, дебил, поднялся со своего места Коломиец. Сейчас он более всего напоминал вставшего на дыбы медведя и вполне мог напугать кого-нибудь одной своей улыбкой. Если бы, конечно, решил улыбнуться. Дебил, дебил, куда деваться? Вам же ясно дали понять. Василий Петрович, он и впрямь не понимает, голос Устинова звучал устало. Его этому просто не учили. Ну, так объясните ему, что ли? Коломиец не скрывал своего раздражения, но все же сел на место. Я всегда считал, что евреи – умный народ. Выходит, ошибался. Евреи-то как раз народ умный, хмыкнул маршал. Вон, один до командира линкора недавно дослужился. Это вам не правительство, тут думать надо. Оставьте ваш сарказм, маршал. Не до него сейчас. Устинов вздохнул, пожал плечами и коротко кивнул. И почти сразу Гутенберг получил хлесткий удар по почкам. Хотел возмутиться, но ему тут же добавили, а потом ударов стало так много, что организм предпочел отключиться. И пришел в себя только после того, как ему в лицо плеснули стакан ледяной воды. «Скоты!» – прошептал он, не пытаясь, впрочем, подняться. Молчавший до того Берг внезапно усмехнулся, печально и снисходительно. «Нет, Сергей Абрамович, мы не скоты. Мы, если хотите знать, ваши спасители. Еще скажите, что я вам благодарен быть должен». Гутенберг сплюнул кровью с мелкими осколками зубов, а потом с усилием сел прямо на пол. Вернуться на стул сил уже не хватило. Откровенно говоря, да, улыбнулась Громова. Мы вас буквально выпросили, но с условием, что вы все поймете. Вам объяснили, а вот дальнейшая ваша судьба будет зависеть от понятливости. Вашей понятливости, если уж на то пошло. Да объясните же мне, черт возьми, что происходит. Прохрипел Гутенберг, охотно. Не далее, как вчера с вашей подачи было проведено задержание. Он говорил, а Гутенберг не понимал. Он вообще не понимал, что творится. До тех пор, пока не прозвучала последняя фраза. Сделано все это было максимально неумело и с расчетом на то, что крайним окажетесь именно вы. Это нас и насторожило. Копнули глубже, у нас хорошая контрразведка, и оказалось, что заказ сделал ваш старший сын, Иосиф. Зачем? Зачем это ему? А кто наследник вашей империи? Учитывая, сколько он проиграл в казино только за последние 2 месяца, взять ее в свои руки вполне могло показаться парнишке неплохим шансом поправить дела. Именно поэтому он арестован и сейчас дает показания. Ну а вы? Вам всего лишь объяснили, что воспитывать своих отпрысков надо тщательнее. Но разве? Не разве? Ваша вина уже в том, что вы пренебрегли своими родительскими обязанностями и воспитали урода. а значит, должны нести ответственность наравне с ним. Я буквально выпросила вас у адмирала, он был настроен куда радикальнее. Понимаете, он очень не любит терять своих людей, или тех, кого считает своими, неважно. Так что вы должны мне самую малость, жизнь. Тогда зачем, вы устроили весь этот спектакль? Ну, чтобы вы прониклись ситуацией, улыбнулся маршал. И потом, вы даже не представляете, насколько было приятно набить вам морду. Гутенберг молчал. То, что сына, мерзавца, скотину малолетнюю, его кровь, уже не выцарапать, он понял сразу. Видел он этого адмирала, улыбчивый палач. Значит, надо спасать то, что есть. И тут вновь заговорил Берг. Всех нас, монотонным, истинно немецким голосом заговорил он, включая нашего бравого адмирала, вы сегодня же вводите в совет директоров вашего головного банка. Передаете нам 50% акций. Думаю, это вполне приемлемая цена за то, что мальчишка отправится в штрафную роту, а не прямиком на эшафот. Грабеж. Скрипнул зубами Гутенберг. Сами напросились, Берг улыбался даже реже Коломийца, но когда уж это случалось, всем казалось, что они находятся в одной клетке с крокодилом. Лично мне больше нравится термин перераспределения финансовых потоков. И чтоб вы просто поняли, такие шутки не прощают, и выбора у вас нет. Поместье фон Корфов. Это же время. Пожалуй, только сейчас его начали воспринимать, как своего, думал Лурье, шагая за своим коллегой по утоптанной дорожке через полузаброшенный сад. Во всяком случае, это был первый случай, когда его пригласили не по службе, а, так сказать, неформально. Дал им Александров сутки отдыха перед большими событиями. Лурье идти было, по большому счету, некуда, и тут фон Корф пригласил развеяться в неформальной обстановке. Знать бы еще, к добру или к худу. А с другой стороны, после того, как он узнал, что его списали, вопрос становился больше риторическим, из привычных Лурье координат решительно выпадая. Занятый своими мыслями, он не сразу заметил, как они вышли к дому, большому, даже громадному, сверху донизу заросшему какими-то вьющимися растениями. Вид у него от этого был чуточку неряшливый, но в то же время невероятно уютный. От него прямо веяло надежностью и теплотой. Пожалуй, в доме вроде этого, только чуть поменьше, Поль хотел бы провести старость, до которой еще требовалось дожить. Игорь. Лурье был космолетчиком, и неплохим, но даже его хваленой реакции не хватило, чтобы рассмотреть серебристый вихрь, оказавшийся вдруг рядом с ними. Миг, и он материализовался в девушку, одетую в короткое, светлое платье и с длинными почти белыми волосами. Почему-то именно на это сочетание, платье и волос, он и обратил внимание в первую очередь. Лицо увидел уже потом, вполне заурядное, но какое-то. Русские говорят милые домашние. Наверное, это и впрямь было наилучшей характеристикой. Ой, знакомитесь, это моя сестра Валерия. Это мой коллега, Поль Лурье. Очень приятно, девушка улыбнулась. Тоже адмирал. Зомби-адмирал, хмыкнул Корф, как и я. И жизнерадостно заржал над своей готической шуткой. Действительно, эта сказанная кем-то фраза прижилась. Как-никак, все они были заживо списаны и посмертно награждены. И выжили лишь благодаря удаче и таланту своего командира. Зомби-адмиралы, зомби-капитаны, зомби-лейтенанты. Прямо хоть фильм ужасов снимай. А вообще, думал Лурье, шагая следом за хозяевами к дому, если бы уральцам не давали звания с такой неохотой, на планете зомби-адмиралов наблюдалась бы куча. Как-никак, Линкором командует обычно капитан первого ранга, а у них кораблей линейного класса аж 8 штук было. Да и крейсерами тоже часто капитангов командовать ставит. Но, увы и ах, на всю эскадру таковых нашлось только двое, он да фон Корф. И это давало местным офицерам серьезный повод для обид, причем Лурье их всех прекрасно понимал. Вот так вот, конфедерация сама, по собственной инициативе, создала почву для мятежа. Вряд ли можно ожидать особой лояльности от тех, кого стабильно задвигают в дальний угол и обходят чинами. За редким исключением, конечно. Похоже, стоило бы написать докладную по этому вопросу. Но, оно надо. Мертвецы не пишут, а он теперь, как ни крути, тоже один из них. А еще, он проговорился Александрову о том, как погибла его семья. И комфлотом пообещал ему, что ту планету он, Поль Лурье, сможет при желании и некоторой удаче отлюбить во всех позах с помощью орудий своего корабля. Потому как арабы пропустили восточников через свою территорию, став тем невольными союзниками, а значит, формально их можно долбить из чего угодно. И, хотя Лурье с детства внушали мысли о ценности человеческой жизни, отомстить ему по-прежнему хотелось. И мысль о маленьком геноциде его тоже никогда не смущала. Потом они пили чай в небольшой, по-немецки аккуратной беседке с по-русски ломившимся от угощения столом. Мать фон Корфа, невысокая худощавая женщина, как оказалось, была мастерицей поддерживать разговор, и время пролетело удивительно незаметно. Так что, когда он возвращался к машине, на небе уже вовсю горели звезды. Можно было, конечно, переночевать здесь, но завтра с утра была куча дел. Александров и фон Корф скоро уходили в поход, а его, Лурье, корабль надолго встал на ремонт, и потому на француза свалили заботу об обороне планеты в отсутствие старших товарищей. Откровенно говоря, Поль хорошо понимал простую истину. Его купили. Да, именно так. Купили возможностью отомстить. А еще тем, что практически вся команда Суворова ушла на новый корабль, и Александров дал командиру, так и не нашедшему с ней до конца общий язык, набрать людей самому, на свой вкус, но и на свой страх и риск. Вольность, в другом месте и другое время немыслимое. И прямо чесалось, так хотелось попытаться стать настоящим первым после Бога, не чувствуя оценивающих взглядов и незримого, но оттого не менее плотного контроля адмирала. Так что купили, да, но, с другой стороны, все мы в той или иной степени продаемся. Так почему бы и нет? Урал – хорошая планета, а его все равно никто не ждет. И потому контр-адмирал, зомби-адмирал Лурье подумал, плюнул, и с головой ушел в авантюру. Планета Великая Нигерия. Тот же день. Диктатор Великой Нигерии, генералиссимус, надежда и опора нации, и прочее, и прочее, и прочее, Мудива был взбешен. Его, вместе со всеми регалиями, отчитали, как мальчишку. С чувством макнули пару раз носом в дерьмо и посоветовали не путаться под ногами. Уроды. И ведь получилось все не глупо даже, а вообще по-идиотски. И все из-за того, что кое-кто никак не может смириться с новой реальностью. А кое-кто наоборот, с местными реалиями. Ну, захотел чиновник получить положенный ему процент от дохода с небольшого горнообогатительного заводика. Традиция такая. Ну, получил. Кулаком в печень. И ведь что обидно, завод этот уральцам не принадлежал. Они с мелочью, обслуживавшей максимум пару рудников, не связывались, оставив себе по-настоящему глобальные проекты. Взяли то, что хотели, в первые дни, а все, с чем не жаждали возиться, оставили местным. Так что какие обиды. Но хозяин завода обратился к их администрации, А там, подумав, решили, что, во-первых, все равны перед законом, а во-вторых, руду-то поставляют не куда-нибудь, а на плавильни, которые именно уральцы и контролируют. А с другой стороны, возиться и терять время ну вот совсем неохота. Поэтому сломали чиновнику обе руки и остались в полной уверенности, что тот должен еще и благодарным быть. Легко, значит, отделался. Откровенно говоря, Мудива с ними даже был в чем-то солидарен. 2 месяцев не прошло с момента, как уральская эскадра, зависнув на орбите, выбросила десант, огнем и сталью давя любое неповиновение. 2 месяцев. Ну посиди ты, дебил, тихонечко, не высовываясь. Должен же понимать, что завоеватели сейчас нарабатывают авторитет и чересчур остро реагируют на любые раздражители. Так нет же, денег и баб захотелось. Ну и получил по голове. Закономерный результат для дурака, Мудива и сам на месте уральцев сделал бы что-нибудь подобное. В общем, история, наплевать и забыть. Если бы не одно «но». Тот чиновник был из одного с Мудивой племени, а родственные связи на Великой Нигерии значили все. Белые этого не понимали. Точнее, не хотели понимать то, что на этой планете ясно каждому младенцу. Есть за тобой племя, ты силен, нет, и никакие солдаты тебя не спасут. Рано или поздно схарчат и выплюнут кости. Вот и пришлось заступаться за родича, пусть и Шелудивого. Пришел. Ну кто, скажите на милость, мешал пойти ему навстречу, а? Ну, выплатили бы копеечную компенсацию. Он сам, лично деньги бы дал, главное, чтобы все официально было, громко. В смысле, чтобы извинились. Эта проклятая девка, что заправляла колониальной администрацией, продержала его в приемной больше часа. Его, диктатора. Но у нее шло совещание, и она открытым текстом дала понять, что производственные вопросы для нее стоят куда выше обид хоть всех жителей этой планеты. И ему пришлось смириться. Пожалуй, он проглотил бы и это. Но когда ему уделили 2 минуты, выслушали дело, и сказали, чтоб с ерундой больше не приходил, Мудива по-настоящему психанул. Вот только дать по лицу этой стерви не сумел, через какую-то секунду ему заломили руки, после чего пинком вышвырнули на улицу. Охрана у уральцев была поставлена серьезно. Унижение, да к тому же публичное, этого сносить было нельзя. Унижение от женщины, нельзя вдвойне. И Мудива понимал, что с той секунды, как он на глазах у людей плюхнулся в пыль, начался обратный отсчет. Для него, и для уральцев. Нельзя ронять авторитет, съедят, причем, может статься, в прямом смысле этого слова. И смыть позор можно было только кровью. До этой минуты все еще можно было остановить, и даже небольшая летальная проблемка, которая возникла бы у маршала Устинова, ничего бы не значило. В конце концов, он всегда мог бы отбрехаться, что знать не знал и ведать не ведал. Детекторы лжи, кстати, вполне можно обмануть, если знать как. Мудива знал. Это если бы вообще на него вышли. Но сейчас, одно было хорошо, серьезных возможностей слежения за ним у уральцев не имелось. Во-первых, не особенно-то они и старались, ресурсы их были отнюдь не безграничны, во-вторых, прошло сравнительно немного времени с момента их появления здесь, ну и, в-третьих, у самого Мудивы имелась неплохая служба безопасности. Не сам делал, естественно, от предшественника досталось, и контролировал ее новый диктатор пока не полностью, но уж прикрыть-то его от чужого назойливого внимания она была вполне способна. Конечно, рано или поздно уральцы поставят ее под свой контроль. Скорее всего, это произойдет сразу после того, как они разберутся с глобальными проблемами. В последнем мудива, кстати, не сомневался ни на миг. Или разберутся, или перестанут существовать, они упертые, но, если выдержали первые удары, то, скорее всего, выживут. И, после того как на них перестанет давить необходимость вести войну, вместо сопляков на Великую Нигерию пришлют настоящих специалистов. Сейчас-то послали тех, кто оказался под рукой, не более, а вот что будет дальше. И значил подобный расклад только одно, задуманное надо осуществить до этого момента. Мудива вздохнул, потом извлек из потайного ящика стола маленькую коробку, а из нее – шприц. Привычным движением сделал укол, замер на несколько секунд, привыкая к состоянию просветления. Потом пришла эйфория, раздвинулись границы окружающего, стало легко-легко, и тело ощущалось, как воздушный шарик. Замечательная штука. И даже когда эйфория схлынет, останется приятный побочный эффект, несколько часов колоссальной работоспособности, интуитивно верных решений и четкости мысли. Старый семейный рецепт никогда их не подводил, только пользоваться им требовалось крайне осторожно, только в экстренных случаях, таких, как сейчас. И процесс пошел, а значит, план действий, пока существующий лишь в общих чертах, наконец-то обретет завершенность, достойную великого гения. Планета Урал. Тот же день. Вечер. Александров остановил машину в каком-то десятке метров от больницы, благо здесь, на окраине, не было проблем с парковкой. Подумал, что стоило бы, наверное, пользоваться услугами положенного по штату водителя и соответствующим статусу транспортом, а то и вовсе взять бот и прилететь. Добираться по улицам с их далеко не всегда логичной организацией движения выходило и долго, и сложно. Все же Александров был профессионалом космической войны, а не наземных поездок. Другое дело, ему просто нравилось сидеть за рулем машины, либо за штурвалом истребителя, либо еще где, но чтоб самому. Необходимость извозчиков он понимал и пользовался ими, когда требовалось. Пользовался, но не любил. И потом, ему предстоял конфиденциальный разговор, и лишние уши, пускай даже 100 раз проверенные, адмиралу были не нужны. Николаева появилась минут через 5, он все же успел. На вид, кажется, все в порядке, осунулась, конечно, и бледная, однако как раз это нормальная, ожидаемая реакция на курс экспресс-лечения. А так ничего, бодренькая. Даже одежда в норме, ну да, ей еще днем привезли из дома. Оглянулась вокруг, удивленно пожала плечами. Все правильно, ей положена машина, и она ее вызвала. А машины-то и нет. Сюрприз.